Вы слушали книгу «Колесо времени» Карлоса Кастанеда. Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, сентябрь 2004 год.